Квадратное сооружение 50 на 50 шагов. Крыша ровная. Стенки уходят отвесно вниз, до предела, измеряемого сканером. Если это природное явление, то новое слово в истории формирования Луны. Не поверю, пока сам не увижу. Ты до него дорубился? Никак нет. Протокол, о все важном докладывать. Коваленок шумно вздохнул. Никому, особенно импортным. В ЦУП тоже. Сейчас иди и руби дальше. Открой одну стенку. Я завтра с тобой выйду. Завтра очередь Симченко. Я ему придумаю задание. Получится, если не ты, то кто же? То есть наряд вне очереди, так сказать, на свежем воздухе. Не страдая клаустрофобией, таких нет ни в отряде космонавтов, ни в корпусе астронавтов. Тем не менее испытывал некоторое облегчение, имея возможность вырваться из-под лунных коридоров, когда-то вместе с Пашей собственноручно вырубленных, на открытое пространство. Если не включать прожектора и дать освоиться глазам после освещения засядки, глазам предстанет сравнительно ровная поверхность внутри кратера, плавно понижающаяся к ледяным залежам. Солнце не слепит, здесь царство серых теней без плавных переходов и полутонов, нет атмосферы. Лучи от далеких звезд несут неизменное сияние вечности, ненарушаемое сменой дня и ночи. Люди живут по московскому времени чисто для удобства управления из звездного. С таким же успехом подстроились бы под Хьюстон. Если бы американцы успели и пожелали построить здесь свое, им отдали на откуп старый спускаемый аппарат от Сапсона с закрепленной короткой трубой биоотсека для выращивания рассады, безвозмездно, то есть даром. За кислород и электроэнергию они платят по твердым тарифам, дешевле, чем сами могли бы себя обеспечить, но, конечно, намного дороже, чем на Земле. Несмотря на все усилия Читы Мандилы и американского Госдепа, на станции имени Засядько не допускается никакое совместное использование, чтоб не возникало иллюзий, будто она – совместный объект. Все, только за деньги по договорным тарифам и в установленных контрактом объемах. Что интересно, американцы не особо стремились вглубь кратера и преимущественно сосредоточились на обследовании других зон около Южного полюса, запуская низколетящие ракетные беспилотники. В качестве любезности присматривали за оранжереей, размещенной на гребне, выпросив в ней пару квадратных метров для своих опытов. Наверное, искали другую зону для колонизации к тому моменту, когда наладят свои малые челноки поверхность орбиты Луны, чтоб не сажать массивные спейс-шаттлы. Их малая станция виднелась блестящей точкой на горизонте. Андрей повернулся к ней спиной и снова оседлал фордзон. Сегодняшняя смена, ладно, она плановая. Но медики настойчиво рекомендовали чередовать рабочий день под укрытием лунных пород с днем на поверхности, подобрав какой-то хитрый коктейль выводить радиацию из организма, неизбежно получаемую в повышенных количествах под открытым звездным небом. Спорить с Коваленком глупо, сам напросился, а инициатива наказуема. И полковник сто раз прав. Сначала разберемся сами, потом будем писать победные реляции. Ситуацию осложняло, что на станции находится двое иностранцев, Дитер Ранке из Европейского космического агентства и по программе Интеркосмос болгарин Стойко Пенчев. Немцы оплачивают пребывание специалиста и аренду специально вырубленной ниши, заставленную немецким оборудованием по выращиванию чего-то там суперважного и дорогого. Делятся описанием результата, но не самой технологией, имеют право. За Пенчева никто не платит Госкосмосу, но он нагружается наравне с советскими космонавтами, в том числе внестанционными работами. Хорошо, что не он был отправлен в наряд по заготовке льда. В отличие от Андрея, снова обрядившегося в скафандр, пахнущий горелым порохом. Как ни стряхивай лунную пыль, часть ее непременно просочится из шлюза в тамбур, а когда раскроешь шлем и люк, что-то забивается внутрь. Советские скафы рассчитаны на помощь второго космонавта при надевании, но все научились справляться сами. Достаешь его из ниши, проверяешь состояние АКП, заправку воздухом, водой и питательным бульоном, систему удаления ПИПИ и КАКА, патроны поглощения углекислоты, комплектность поясных инструментов. Далее, подкравшись к нему сзади как партизан к фашистскому часовому, влезаешь в люк на спине, голова попадает в шлем, он несъемный. Потом, осторожно упираясь ранцем с баллонами о стену, захлопываешь люк на спине, включаешь герметизацию, потом проверку герметизации. Перед глазами один за другим вспыхивают крохотные зеленые светодиоды самопроверки систем. Скафандр настолько сложен, что его порой называют космическим кораблем в миниатюре. Во всяком случае, после каждого использования хлопот с ним почти столько же, выбросить лишнее, истраченное возместить, вычистить, проверить. Надевание с тестом систем занимает больше получаса, вот почему полковник изумился, увидев Андрея в кубрике раньше времени, лишняя возня с амуницией никого не радует. Шаг в шлюз, он маленький, на двоих с минимумом ручной клади, иначе придется задействовать грузовой. Шипение воздуха, отсасываемого вакуумным насосом, зеленая лампочка, можно откручивать штурвал наружного люка. Андрей проверил связь, стойка, дежуривший на терминале, связь подтвердил, можно в дорогу. Прицепив измельчитель, космонавт повел его вплотную к грани квадрата, и скоро острия фрезы шкрябнули о камень. Не слышно, но какая-то вибрация передалась через сцепное устройство и сиденье ровера. Андрей сдал на метр назад, включив реверс, а потом полез в разрез льда. Действительно, камень, выглядящий как камень. Ну, да, ровный, хоть ровность сложно оценить на столь малом участке. Ничего не остается, кроме как продолжать. Трактор проскреб канаву глубиной сантиметров 30 по периметру булыжника или сооружения. Геометрическая точность формы открылась с очевидностью, и это не глюк сканера. Лед поверх каменной поверхности не был таким ровным, как верхние ребра квадрата. Сделав два рейса к засядке с полным контейнером, Андрей выполнил дневную норму. Можно привести еще, но обратят внимание на излишнюю стахановость. В космосе 100 лет не нужны перевыполнения социалистических обязательств, котируется четкое исполнение. Поэтому космонавт повернул шнек и транспортер на 90 градусов и продолжил объезд периметра, углубляясь и выбрасывая лед на внешний бруствер. Углубился на метр и закончил. Слишком длительное пребывание вне станции вызовет подозрения. По возвращении долго ухаживал за скафандром, опоздав к общему ужину. Разогрел остатки еды. Что интересно, в невесомости она субъективно становится безвкусной, теряя оттенки, если не полностью, то частично. Даже малая гравитация Луны влияет на еду благотворно. За столом сидели двое, Коваленок и Атьков. Второй, дежурный медик на станции, а Земля постоянно держала на Луне одного врача для медико-биологических экспериментов и мониторинга здоровья космонавтов, рассказывал о неприятном явлении. «Мне кажется, Владимир Васильевич, мы переборщили со стерильностью на станции. Сами видели, прибыла четверка Гагарина, и 8 оставшихся чихали. Улетевшие, с ними контактировавшие, я узнавал, тоже жаловались на недомогание. Андрей, признавайся, что за заразу привез? Или изолируем их, Олег Юрьевич?» «Поздно изолировать», — не согласился Атьков. «И не они виноваты. Наше сверхстерильное существование убивает иммунитет. Как мышцы в невесомости, ничем не нагруженные, атрофируются, так и эта система», словно подхватил ВИЧ. «Очень вырос в целом мире спидовирус, 3-4, переврал Высоцкого Андрей. Прилетим на Землю, адаптируемся, или начнем болеть». По тону Коваленко было заметно, он скептически отнесся к предостережению Атькова. «Если и приболеем, то не сильно. А вот когда в кораблях с искусственной гравитацией космонавты проведут годы, проблемы неизбежны. Представь, командир, мы сели, открыли люк спускаемого аппарата и все загнулись от коклюша. Невесело. Через 3 месяца домой. Олег, и что делать? Нужно комплексное решение. Если вкратце, мы не только носим в себе бактерии и вирусы, но что-то на Земле получаем с едой, с воздухом, от растений, животных. Выхода нет, экосистему засядки придется подстраивать под земную, чтоб здесь росли растения, а не только в оранжерее. Кота привезти, может, мышей хватит, могу попросить мамину жуйку, предложил Андрей. Она на салют 13 выжила, здесь вообще фигня вопрос. Тогда мама тебя убьет быстрее, как Люша. Олег, поел, дуй отсюда, нам надо с майором посекретничать. Врач кивнул и удалился, Андрей подсел вплотную. Я вскрыл периметр и углубился на метр. Ровный квадрат, стенки отвесные ровные. Дна сканер не видит, нужно что-то мощнее. Георадар, им можно прозвонить лед вокруг объекта. Так, у нас точно должны быть сейсмодатчики. Поставить на 3 боковые грани, по 4-й ударить кувалдой. Нет, не пойдет, мы нашли странный артефакт. Хорошо, ты нашел, не примазываюсь. В любом случае лупить по нему кувалдой как-то не. Завтра иду с тобой. Если разыграл, выгоню наружу без скафандра. Не выгоните, из-за мамы. Если она за жульку убьет, за сына, даже не дрогнет рука. Командир кивнул. Все думаю, как сообщить в ЦУП, но пока никак. Не только американе, никто даже из наших не должен ничего знать, до завтра». И, молчок, наутро Коваленок отрядил Семченко к теплице и к американцам. Тот несколько удивился, но даже и не думал возражать. Так пребывание вне станции короче, а к свежей листве через месяц после отлета с земли прикоснуться почти так же приятно, как к рукам любимой девушки. Коваленок втиснулся в шлюз вместе с Гагариным, прихватив кое-какой инвентарь со склада. Снаружи проверили связь, после чего полковник поднес указательный палец к губам. Почти к губам, насколько позволило стекло шлема. Далее кидал самые отвлеченные реплики. Андрей отвечал аналогично, чтоб дежурный у терминала связи не забеспокоился из-за радиомолчания. Хоть на сиденье удобнее, полковник влез в контейнер для льда. Так правильнее по чину, на пассажирском месте. Раз здесь офицер ниже рангом, пусть и рулит. Болтали про теории возникновения Луны, время образования ледников, пока фары не выхватили выброшенные их траншеи куски льда. Коваленок шагнул к раскопу. «Чтоб я так жил, какая красота на Луне!» Он достал рулетку, обмерили стороны, 48,5 метров. Полковник велел протянуть измерительную ленту по диагонали. Расстояние между противоположными углами квадрата совпало до сантиметра. Полковник развел руками, и было с чего. Ни один армейский стройбат не построит каменную махину с такой точностью. Тем более, долговечностью, товарищ прапорщик наверняка сопрет часть цемента, и она не простоит миллионы лет. Даже на Луне Коваленок отколол с десяток образцов. Отламывались они довольно легко. Материал объекта был не тверже породы, что вырубали при строительстве станции. Замечание выскажу вечером. Майор Гагарин, продолжайте работу. Он побрел к станции, не дожидаясь трактора. Вечером поймал Андрея в душевой, то есть в комнате для влажного обтирания. Материал абсолютно равномерный, похожий на расплавленный реголит, залитый в форму. То есть вы верите в искусственное. Андрей верит в Бога, в черта или в удачу. Я вижу факты. Интерпретируют их пусть те, кто умнее нас. О, блин, только сейчас дошло, про любимый лунный трактор, о котором пел Владимир Семенович. Но нельзя же год подряд. Он стоял голый, худой и жилистый с влажной салфеткой в руке. Да, пусть не год, а на оставшиеся тебе 5 месяцев. Никого больше на заготовку не пошлешь. Хоть вообще остановить, кончатся запасы. Владимир Васильевич, давайте я по-прежнему буду рубить через день. Хватит пока нам льда, а вы свяжитесь с землей. Пусть они головы ломают. Мы, люди подневольные, с нас и спрос невелик. Свяжусь. Особым кодом, для чрезвычайных ситуаций. Хочешь что-то отцу передать? Депеша лично ему будет. Привет от сына. И просьба. Если примут решение подорвать засаду, чтоб скрыть находку в тайне, пусть не поминает лихом. Дурак ты, хоть и майор, буркнул Коваленок, отправляясь к терминалу. Глава 17. Гагарин был серьезен и сосредоточен. Вы опять взволнованы, Юрий Алексеевич? После инфаркта нервничать вредно, даже если что-то не клеится с вашей любимой элитой. Шкабардня встретил предшественника у двери и проводил к креслу. Тот перед тем, как сесть, достал папку, из нее единственный листок формата А4. С элитой все на редкость благополучно, Михаил Сергеевич. Стряслось нечто другое, возможно, ставящее марсианскую экспедицию на второе место по актуальности. Мой сын, осуществляя бурение льда около южного полюса Луны, случайно обнаружил объект, вероятно, имеющий искусственное внеземное происхождение. Он протянул листок с донесением. Кроме сына, о находке знает полковник Коваленок, он старший на станции, шифровальщик в ЦУПе и береговой. Теперь и вы. Американцы могли перехватить, наверняка перехватили, но на расшифровку уйдут годы. Генеральный перечитал текст дважды. Поправьте, если ошибусь. Объект находился под льдом миллионы лет, ничего не излучает. В чем срочность? Почему вы встревожены? На краю воронки этого кратера находится первая очередь лунной станции, отданная американцам. И там сейчас живут 2 астронавта. У них есть дроны на реактивной тяге для дистанционного обследования Луны. Ищут альтернативу, что построить свою заглубленную станцию, подобную нашей, около залежи льда. А ближайшие залежи, там, где копается мой сын, всего несколько километров. Шкабардня задумался. Луна объявлена общей и неприватизируемой. Американцы, правда, дружно распродают участки на Луне частным владельцам, но не правительство, а частники-самозванцы. Пока действует правило, как у золотоискателей в романах Джека Лондона, кто пришел первым и застолбил, того и жила. Какой рев поднимут, когда узнают, что мы там скрыли. От этого предположения генеральный не озаботился, а, скорее получил удовольствие и предвкушение. Ответим, пока сами не выяснили и не удостоверились, что артефакт искусственный и нечеловеческого происхождения, не гнали воздух. Вопрос в другом. У нас есть лунный лифт с Южмаша, еще ни разу не летавший на Луну. Как бы ни было трудно и кровь из носу, надо срочно запулить его на лунную орбиту и посадить, прямо на крышу этого сооружения. На чем сидим, то, мое, все свободны, гуляйте лесом. Если на Луне больше не найдется ничего подобного, например, брошенного, но действующего звездолета, Гагарин не поддержал шутки, тоже будем искать, пусть даже ценой отсрочки элиты. Исключено, взвился Шкабарня. Элита, это и престиж, и политика, и идеология. Тем более если поругаемся с американцами из-за этого вашего булыжника. А если это просто булыжник, вполне может статься, что всего лишь фундамент какой-то утраченной установки. Никаких гарантий, что там сохранилось оборудование или еще что-то ценное. Но мы выясним, как. Гагарин откинулся в кресле и закинул ногу за ногу. Аппарат понесет на Луну оборудование для сканирования сооружения. Товарищ Коваленок исследовал сколы и предварительно установил, что стены артефакта однородные и созданы, вероятнее всего, плавлением местных пород. Вы читали, в рапорте указано, георадар и сейсмографическое оборудование позволит его прощупать, не разрушая. Кроме того, я хочу отправить им мощную кислород-водородную горелку для испарения льда около объекта. Получится быстрее, чем механической рубкой, обнажить стены на всю глубину. Она не должна превышать 10-15 метров. Все это хорошо, но вы подумали, на станции, кроме соседей американцев, есть другие иностранцы. Кто сейчас? Болгарин и гражданин ФРГ. Убрать их срочно не выйдет. Так, остальные наши, надежные, все проверенные, Михаил Сергеевич. После инцидента с Ференцем Пушкашем на салют 12 всех кандидатов буквально рентгеном просвечиваем, даже летавших. Постой, его вычислила Ксения, да, а сейчас Андрей нашел артефакт. Юрий Алексеевич, от вашей семьи не спрятаться, не скрыться. Потому что мы, банда, грустно пошутил Гагарин. Давайте так, Михаил Сергеевич, рад, что получил ваше понимание проблемы. А разве бывало иначе? Я создаю узкую группу по работе над проектом «Саркофаг». В полном объеме на Земле осведомлены только мы с вами, Береговой и в будущем Козлов, остальные исключительно выполняют команды, утверждаю. А если там ничего нет, Гагарин поднялся, вполне вероятно, или не было, или не сохранилось. В любом случае, событие эпохальное. Это пришельцы из иных миров или исчезнувшая высокоразвитая цивилизация Земли, не столь важно. Мы знаем, что человеческое сообщество – не уникальный носитель разума. Мы не одиноки, и мы когда-нибудь вольемся в галактическое братство, если не перебьем друг дружку раньше, сцепившись с американами. Выйдя из политбюро, Юрий Алексеевич велел вести себя в Звездный, предупредив Берегового по телефону, никуда не сбегай. Туда же отправил Козлова, проигнорировав все его возражения о чрезвычайной занятости. Оба сподвижника не проявили особого возбуждения. Может, это ошибка? Повторял Береговой. Квадратная форма природе чужда, хоть не ученый, знаю. Но вдруг сказались какие-то неизвестные нам естественные силы. Согласен, нужно проверить, но без ажиотажа. Вон сколько шума возникало с пирамидами Египта, находили полости, кричали. Притом уровни технологий невозможно, инопланетяне. Так никто и не доказал зеленых человечков. По уму следовало бы привлечь Александрова и Академию наук, вздохнул Гагарин. Но как, нам нечего им предоставить. Даже отколотые космонавтами образчики находятся на Луне. Объект не расчищен. Организовать видеотрансляцию, не привлекая внимания американцев, невозможно. Отправить ксеноархеолога на Луну. В Академии их круглое число. 10, уточнил Береговой. 0. А если бы имелись, сколько готовить его к полету, готовить корабль? Американцы уже в кратере. Значит, отправляем одну энергию из собираемых для Марса, пришел к неизбежному Козлов. Задел ракет на другие пуски имеется, будем форсировать к Марту. За час определились, что именно полетит к Луне в этой беспрецедентно быстрой миссии. Береговой набросал регламент для космонавтов на станции, решив привлечь к операции всех, кроме немца. Как раз Болгарину проще всего поручить слежку за самым неподконтрольным обитателем засады. Запустив процесс, Гагарин двинул в ту часть ЦПК, где тренировалась марсианская группа, включая дочь. Спросил Титова, Как идут дела? Герман Степанович, за их подготовку ответственный, был совершенно спокоен за Харитонова, надежного как весь гражданский флот, В. Высоцкий, но не скрывал беспокойства по поводу девушек. Слюнькова старается, жилы рвет, но не уверен, что она лучшая. Так и на госкомиссии скажу. Тем более, образование медицинское у нее не высшее, а среднее специальное. Перед американами как-то неловко. Плевать на их мнение. Тем более, они дают диагностический комплекс, мне Ксения рассказывала. Все равно, лечение назначать будем мы или Хьюстон. А ввести инъекцию из ампулы номер 5 мы с тобой сможем. Мухаммедова, лучше. Она таджичка, а пробилась в люди в Узбекистане, где к таджикам, прямо скажем, сдержанное отношение. Серьезная баба, но таджичка. И что с того? Не русская, именно. Кто-то в политбюро в последний момент, не позволю. В голосе Гагарина прорезалась откровенная злоба. Вякнет кто, дам с ноги по шарам. Мало нам армяно-азербайджанских трений, так захотят Среднюю Азию раскачать, гражданка СССР, и достаточно. Похоже, ты знаешь, Юра, от кого можно там ждать подляны. Знаю, почти от любого. Власть развращает людей, даже лучших. Пора 10-летний лимит вводить для членов политбюро, не только генерального секретаря. Допили Майлиту, снова уйду, покажу пример. А на твое место Гусакова, хохотнул Титов, да хоть бы и его. Что-то навредит, что-то украдет, но не развалит. Ох, нашел Андрюша тестюшку. Зато с его дочкой счастлив, терплю. Не они меня довели до инфаркта. Как Ксюха занимается, не носила бы твою фамилию, ее бы утвердили первой. Грамотная, самостоятельная, решительная. Но ты знаешь мнение, слишком много Гагариных. Может, пусть на Масютину фамилию поменяет, не хочет. И говорит, дети тоже будут Гагарины. Саша дуется, но молчит. Спасибо моим дочкам, ни одна в космос не рвется. Ты же волнуешься за своих, еще как. Вот, помни, инфаркт, он не от чего-то одного, накопилось. Энергия стала всего лишь последней каплей. Болело-то сердце и до нее, так, все ты знаешь. Юра, давай так, я обещаю, на Марс твоя не полетит, что бы ни случилось, не в это окно. В худшем случае поговорю с медиками, чтоб нарисовали ей воспаление плоскостопия. Алла Маратовна не откажет в помощи. Нет, Аллу и не думай привлекать. Она порой непредсказуема даже для меня. Лучше решай с начальством ее института. Затем Юрий Алексеевич прошел к тренажеру, имитирующему одну половинку карусельки с постоянной силой тяжести. Там занимались мужчины. Харитонов вытянулся и отрапортовал по-военному. Переговорили, Гагарин пожелал руку каждому и пожелал успехов. Павел догнал уходящего генерала и шепнул, «Лучше бы мне Ксеньку дали в напарники, у нас взаимопонимание лучше, чем у брата с сестрой». Гагарин вздрогнул, сказал себе, «Стар становлюсь, на все реагирую слишком непосредственно, может и правда пора на покой, но дети не перестанут летать, и тревога за них никуда не денется. Паша, полетишь стой, кого дадут». Психологи подтвердили, «У вас нормальная совместимость со всеми тремя женщинами, как и у них с вами, а американцев будешь терпеть, даже если возникнет желание пристрелить. Все ясно, есть, свободен». Ксению не стал отвлекать, с ней достаточно откровенный разговор случился ближе к Новому году. Как раз в «Известиях», в один день с сообщением в программе «Время», был опубликован репортаж спецкорреспондента Гусаковой об обнаружении на Луне строения, оставленного иной высокоразвитой цивилизацией. Этот газетный номер стал бестселлером номер один. Позже расхватывались и другие газеты, перепечатавшие статью. Для Гагарина снятие секретности вылилось в нешуточную домашнюю головомойку. Подозревая неладное, он прихватил дочь в Звездном и повез в Серебряный Бор, полагая, что в ее присутствии Алла придержит коней. Просчитался. Обе набросились на него, стоило лишь бросить газету на стол и раскрыть тайну, впервые столь агрессивно с летнего сердечного кризиса, раньше голос боялись повысить. «Как ты мог?» Причитала Алла Маратовна, такое скрыл, и Андрюша тоже хорош, дней 10 как с ним говорила, не полслова, за все выделенные 3 минуты, у меня все нормально, как вы все, как Лариса с Юрочкой, пока, свиненыш, подтвердила Ксения, девочки, вы же обе военные, как же не понимаете, никто до определенного момента не должен был знать, ни министр обороны, ни председатель КГБ, я тебе не министр обороны, и он за тобой не замужем. Алла от обиды отбросила любые доводы здравого смысла. Артефакт инопланетян. И ты молчал. А что бы изменилось? пустотелый кирпич. Кирпич, теперь уже взвилась дочка. Рассказывай, чего нет в Ларискиной статье. Черт, даже она узнала раньше. Хорошо, расскажу. Конечно, Лариса не знает всего и, тем более, не имеет права публиковать некоторые подробности. Барышни, растопим камин, с вас, грок и лимон. До этого не скажу ни слова. Он стянул костюм тройку и переоделся в тренировочный. Плеснул на дрова жидкость для разжига, какую-то смесь, результат космических технологий, не поступающую в продажу, либо, как он подозревал, просто болтушку из лабораторных отходов. Дрова занялись, грок поспел. Неторопливо потянув терпкую жидкость, Гагарин поставил стакан и вытащил из конверта цветное фото 13х18. Противоположная от входа стена. Американцы сегодня впервые зашли в саркофаг, этого не видели. И, конечно, в известиях нет ни слова. Рисунок виден только в полной темноте, если подсвечивать сбоку. Что там изображено, предполагай что угодно, напрягая воображение. Хаотическое с первого взгляда, но, скорее, подчиненное определенной гармонии нагромождение ломаных линий, многоугольников, эллипсов, дуг. В лучах фонаря отливает синим на темно-сером фоне стены. С остальных сторон абсолютно гладкая поверхность и никаких художеств. Шероховатости в пределах 2 мм. Точность геометрии и симметричность феноменальные, достижимы нашими технологиями только с лазерной обработкой. Толщина стен почти 3 метра, потолок сводчатый, выдержит посадку спускаемого аппарата в лунной гравитации массой в сотни тонн. Что вы собираетесь делать с находкой? Ксения чуть успокоилась. Как ты уже поняла, это просто кирпич. Ни оборудования, ни материалов. Кроме высеченного на стене рисунка вообще ничего. Под ним монолит, вероятно, из природных лунных пород. Поэтому объект саркофаг, как мы его называем, послужит помещением для следующей станции. Объем около 10 тысяч кубов. Удобный вырез под шлюзовой портал. Идеальное качество стен, покроем герметом изнутри, но лишь для перестраховки. Толщина крыши достаточно защищает, фон практически нулевой, примерно как на Засядько. Вокруг сплошной лед. Подарок судьбы инопланетного разума, экономящий нам миллиарды на колонизацию Луны. Вдруг это был чей-то храм, а мы там поставим промышленный аппарат для гидролиза, задумчиво произнесла Алла. Храм инопланетных богов. Вспомнил старый анекдот. Сын-динозавр спрашивает папу-динозавра. Папа, а бог есть? Тот отвечает. Нет пока, люди еще не появились и его не придумали. Смеха у обеих женщин он не вызвал. Ксения усомнилась только, что американцы раньше не обнаружили возню около саркофага. Пробовали. Летал беспилотник. Коваленок как увидел, сразу приказал вырубить электропитание американской станции. Они запитаны от нашего генератора. Какие-то аварийные аккумуляторы у них есть, но, похоже, на телеуправление не хватило. Обождали четверть часа, он повисел, выработал ракетное топливо и грохнулся. Разбился. Я когда в Хьюстоне в сентябре стажировалась, они так гордились надежностью. Не совсем разбился. Андрей на всякий пожарный его еще кувалдой приложил. Потом погрузил на ровер и отвез хозяевам. «Гайс, это не у вас что-то упало? Чтоб сами не шастали по кратеру и не искали. Узнаю брата. Ломать, не строить», несправедливо упрекнула его Ксения. «Ну а американцы, про аппарат если что-то и подозревают, то держат при себе. Что же касается саркофага, мы им честно показали. Вот такая хрень. И поставили перед фактом. Самую важную находку в истории человечества отдаем под заводик и склад. Русские варвары, что с нас возьмешь? Не нравится, ищите сами, такие запросто еще обнаружатся. Может, с какими-то сокровищами внутри, спрятанные подо льдом. Начнем разведку, запустим роботов со сканерами, площадь ледяных озер большая, но это все же не земная Антарктида. Уверен, американцы думают аналогично и скоро прилетят, щупать Луну с новой силой. Или нам просто повезло, прикинула Алла. Уж точно, повезло с сыном. Гагарин, третьего героя ему обеспечишь? Шкабар дня обещал героя социалистического труда. Правильно, тут ни риск и ни героизм, а тяжкая работа, принесшая результат. Но, несправедливо. Почему? Юра, он же наш сын. Потому что у меня только две звезды. Обыдно, да? Алла шутливо шлепнула его по плечу. Если так, почему спишь со мной, простым полковником-профессором? Без единой геройской звездочки? Мезальянс, товарищ генерал-полковник, у тебя есть другие достоинства. Удовлетворенная ответом, Алла Маратовна исчезла в направлении кухни, сопровождаемая Жулькой, а между отцом и дочерью произошел разговор, один из секретных, даже маме, Нини. Береговой и Герман недовольны Ольгой. Ты смещаешься на ступеньку ближе к Марсу. Не рвусь. Честное слово, папа, нажми на тормоз. Попросил бы забеременеть, но Саша на орбите. Да, без него слегка неудобно будет. Рассказ про непорочное не прокатит. Гагарин допил грог. Если по каким-то причинам не полетят Слюнькова и Мухаммедова, ты тоже не летишь. Отправим дублера Харитонова. И плевать на американские вопли. Ты чего? Да я знаю. И все равно, шевелилась дурная надежда. Да, женщина все равно сейчас не спустится на Марс, но хотя бы облететь его, прикоснуться к самой главной пилотируемой миссии человечества. Знаешь, это немного горько. Мы вместе с пацанами тренируем посадку, работу в спускаемом аппарате, переход в МОК, стыковку с элитой, понимая, что нам ни при каком раскладе не светит. Ох уж вы, гендерные шовинисты. Ты не права. Миссис Мандил настаивает, что мы должны в последний момент переиграть. На поверхность сойдут Паша и американская спейсвумен. Тогда я бы ей все космы выдернула, пока вместе летим. От зависти. Правда, Слюнькова более травоядная, а Мухаммедова выдержанная. Шучу, конечно. Ну, ты понимаешь. Понимаю. Заканчиваем разговор. Твой полет следующий. Или даже через один. Для поддержания квалификации сразу после отлета элиты временно переводишься в группу для орбитальных станций или на Луну, от 3 до 6 месяцев, чтобы был год на восстановление к очередному марсианскому окну. Согласна, конечно, если не забеременею. Ты же не против? Насчет беременности? Нет, не против. Вон, Лариска снова написала рапорт о восстановлении в ВВС и в отряде. Будете по очереди. Она в космосе порхает. Вторая с детьми сидит. Дочь обняла отца и на несколько секунд застыла, не двигаясь. Тот не возражал, понимая, что домашнее равновесие восстановлено, а это дорогого стоит. И про готовность уйти, уступив пост Гусакову или более достойному, таких много, Гагарин соврал. Космос, далеко не всегда стресс, риск, гонка и сплошные ЧП, в 99% случаев всего лишь длительная и утомительная работа, до невозможности планомерная. Любые срывы графика, концепция изменилась и мы пойдем другим путем неизменно влекут задержки в воплощении задуманного и удорожании проектов. Внимание мировой общественности, как пишут в газетах, приковано к лунной и марсианской программе, они зрелищные, даже киношные. Но не менее важны перспективные направления, и там впереди человека идут межпланетные автоматические станции, от Солнца, гораздо дальше Марса. Поскольку скорость не столь критична, летят по самым экономичным и неторопливым траекториям с использованием гравитации попутных планет, экономит топливо для коррекции орбиты. Тут тоже идет соревнование с американцами, но не только. К Сатурну отправился совместный с НАСА аппарат, в пояс астероидов, собранный при участии Европейского космического агентства. Порой кажется, что чем дальше уносятся плоды совместных усилий, тем ближе люди, остающиеся на Земле. Глава 18. Space Shuttle Atlantis замер перед прыжком в черное небо, пуск был назначен на 3 часа 12 минут местного времени, когда майское небо еще не начнет светлеть. Ксения Гагарина, одетая в скафандр, смотрела на непривычно асимметричное сооружение со странной нашлепкой огромного топливного бака. Ничего неожиданного не произошло, летела не она. Слюнькову Береговой сдвинул в хвост троицы ожидания, запасной. Зарина заняла место в Атлантисе вместе с Харитоновым, двумя американцами, членами миссии на Марс, и еще 4 астронавтами для ротации на Skylab-2. Челноки, перебранные едва ли не до последнего винтика, осуществили уже несколько рейсов на орбиту и 2 к Луне, не создав проблем, поэтому предложение НАСА забросить 4 попутной лошадью на Салют-12 к собранному и готовому комплексу «Элита» пришлось кстати. Шаттл обладал достаточным запасом топлива для орбитальных маневров и перелета к американской станции. В общем, понятно, впервые граждане США ступят, точнее, заплывут, на борт крупнейшего советского орбитального сооружения, отчасти секретного, причем сразу в большом количестве, за всеми уследить трудно. Ради этого стоит сделать крюк. Конечно, Харитонов с Зариной обрадовались случаю сгонять на шаттле, куда более вместительном и просторном, бизнес-класс по сравнению с плацкартой в Сапсане. Советский корабль, освобожденный от пуска к Салют-12, теперь стоял на незаправленной энергии 5 на стартовой площадке Восточного в ожидании старта к Луне. Вокруг переминались и оживленно болтали американцы. Молчал Киселев, дублер Харитонова. Буквально в нескольких сотнях метров, или, По местному, в сотнях ярдов, за ограждением накопилась огромная толпа. Это не Байконур или Восточный, к которым ближе чем на десятки километров постороннему не подобраться, в том числе из соображений безопасности. Обломок ракеты башка попадет, совсем мертвый будешь, джентльмены удачи. Отлет первых в истории человечества космонавтов-астронавтов на Марс, пусть внешне неотличимый от сотен других запусков челноков, рекламировался как небывалое шоу. На мыс Канаверал прикатили не только обитатели Флориды, но и жители других мест. Они были вознаграждены небывалым зрелищем. В ночном небе вспыхнула звезда, разделившаяся на три, которые веером разлетелись в стороны. «Слишком низко», — ахнул Киселев. «Что там происходит?» Стоявший рядом сотрудник НАСА схватил рацию, что-то прокричал на нее, переключил на прием. Из эфира неслась каша из голосов, нечленораздельных выкриков. В тревожном ожидании прошло около четверти часа. Он переключил радиостанцию на другую волну, прислушался и вдруг облегченно сообщил. Ок, Пхешутли ландит, Евертхин Карл Рихт. Приземлился на шасси по самолетному, штатно, не поверила Ксения. Когда бы он успел совершить все маневры для захода на посадку? Одно понятно, на Марс не слетали ни мы, ни они, грустно подытожил второй дублер. Пошли, распеленаемся. Наутро их и спасенный экипаж челнока спецрейс НАСА перенес в Хьюстон на медобследование. В воздухе Харитонов, севший рядом с Ксенией, рассказал известные на тот момент подробности. Долбануло секунде на 20-й после отрыва, может, 25-й. Только-только перегрузка навалилась. Бам, и исчезла. Как я сейчас въезжаю, пилоты мигом, не советуясь с Хьюстоном, отделили и бустеры, и бак, тем самым спасли себя и нас всех. Потом выжигали гидрозиновое топливо орбитальных двигателей перед посадкой на воду, в атмосфере Space Shuttle. Такой себе летун, до авиабазы не дотянул бы. Сели, глубоко он не нырнул, баки пустые, да и объем грузового отсека огромный, он не герметичный, но при закрытых створках так сразу не заполняется. Когда открыли люк, он был уже под водой, прикинул Киселев. Да, но выбрались быстро. Вот только у Зарины не надулся спасжилет, и она, как ни барахталась, пошла ко дну. Я за ней, мой мешает. Пришлось от него освободиться и вниз. Уиллу тоже нырнул. Там чернота. Просто повезло, что на Зарю натолкнулся. Она кашляла. Состояние дурное. Будто в легких до сих пор вода. Не могу выхаркать. Главное, ты живая, мать. И первая советская женщина, прокатившаяся на американском Space Shuttle, утешила Ксения, положив ей руку на плечо. Утешение не особо удалось. Таджичка была в американском халате. Собственное обмундирование, мокрое до нитки, летело в багаже. Личные мелочи, взятые на борт челнока, пропали и лежат где-то на дне Мексиканского залива. Ксения непроизвольно погладила выпуклость на комбинезоне, где в кармашке лежал все тот же амулет, маленький гагаринский заяц. В Хьюстоне провели сутки. На следующий день советскую четверку и американских астронавтов, отобранных для Марса, пригласил Джеймс Флетчер, администратор НАСА. Кабинет его был велик как ангар для космической ракеты и украшен фотографиями главных достижений агентства. За спиной администратора, как водится, стоял американский флаг. «Леди и джентльмены, позвольте еще раз выразить сожаление в связи со срывом полета челнока «Атлантис» и поблагодарить за мужество и самообладание, позволившие избежать человеческих жертв. Мы связались с Госкосмосом СССР», господин Козлов подтвердил. «Русский корабль «Сапсан» вертикален вместе с ракетой-носителем, а поддерживается в этом положении. Его подготовка к старту займет не более 8 суток. Сократив время пребывания у русской станции «Салют-12» и длительность нахождения на Марсе, мы успеваем в это полетное окно». Господин Козлов уверяет, что оба беспилотных корабля с автоматическими станциями для изучения поверхности, предназначенной для подъема двух человек на орбиту, успешно движутся к намеченной цели. Русские настаивают на продолжении программы, иначе эффективность беспилотного оборудования ниже, и нет никакой уверенности, что собранный на орбите Земли комплекс сохранит готовность в течение 26 месяцев. Но должен предупредить, любая спешка повышает риски. Поэтому я позволяю себе спросить, вы готовы лететь на Марс, стартовав с Земли на русской ракете? Да, ИС. Хором ответили советские и американские члены экипажа, Зарина выкрикнула настолько энергично, что снова закашлялась. Окей, иного от вас не ожидал, леди и джентльмены. Горжусь, что живу на одной с вами планете. Счастливого пути в Россию. Администратор сиял лицом и пускал зайчики очками, Эдакий человек позитив. В СССР подобное проходило бы в напряжении, все же на грани срыва оказалось грандиозное дело, уже схарчившие десятки миллиардов долларов и рублей, по покупательной способности они близки. Кроме материальных потерь, еще и обман ожиданий едва ли не всего человечества. Кроме, быть может, самых диких уголков в джунглях, каждый на планете знает, мы летим на Марс, или не летим, по крайней мере в СССР, несемся точно. И Ксению с Павлом весьма обеспокоило то, что Зарина ВИЛ-62 продолжала покашливать. В Москве у нее не обнаружили никаких особых отклонений, а вот уже на Восточном местные медики и Алла Маратовна, представлявшая Москву, взволновались всерьез. Когда терапевт в очередной раз слушала ей легкие, Гагарина вышла из помещения медслужбы и разыскала дочь. Опускался вечер, было уже довольно тепло, хоть не сравнить с духотой Флориды и особенно Хьюстона. Вплотную к сооружениям космодрома подступал густой лес, он вырублен только вокруг стартовых площадок. Подозвав Ксению, вытащила сигарету, ее только что стрельнула у кого-то из санитаров, и нервно затянулась, прикурив от зажигалки. Палочки здоровья брала в рот крайне редко, лишь сильно волнуясь. «Мама, что, все плохо, я не подпишу ей годность к полету. Почему ее же смотрели и в Штатах, и в Москве?» Смотрели, да не досмотрели. Этот повторяющийся кашель, психосоматический, скорее всего, в легких чисто, я видела рентгеновский снимок. Думаю, что Зарина настолько испугалась, нахлебавшись воды, что воображает, будто в дыхательных путях есть остатки. При сильной психической нагрузке я не представляю, куда уедет ее крыша, она затянулась. Нет, в столь ответственный полет, надолго и без возможности досрочного возвращения ее выпускать нельзя. Кто же будет решать? Спрашивая, Ксения почувствовала нервную дрожь. Если не летит первый кандидат, то, дублер, то есть она, на Марс. Решать будут Козлов и Береговой, их самолет приземлится часа через 2,5. Но фактически определим мы с тобой и сейчас. Слюнькову точно не успеют привезти из Москвы, задерживать ради нее старт тоже нельзя. И без того времени впритык. Киселев, он в порядке, как и Паша, но принадлежит к худшей, то есть мужской половине человечества, что весьма расстроит уважаемую, не мной, миссис Мандейл. Для нее две женщины в экипаже, и дефикс. Но они сами утопили Атлантис, и нанесли ущерб здоровью нашей кандидатке. Тогда почему не заменили на дублершу? Я могу написать и тебе негодность. Но как это будет выглядеть в глазах свободного мира? Русский коммунистический сексизм. Мама, ты намекаешь. Алла Маратовна отшвырнула недокуренную сигарету. Какого черта? Прямо говорю, дуй в стерильную зону. Хоть потом, наверное, я прокляну себя за эти слова. В карантине полагается провести гораздо больше времени, чем осталось до старта. Но и так они прилетели на Восточный слишком поздно из-за доп. Обследования в Москве. Ксения быстро обняла маму и бегом кинулась в медблок. Спешила не потому, что секунды на что-то влияли. Боялась струсить. Раз кому-либо из Гагариных запрещено третий раз подряд участвовать в самом историческом полете, она всерьез не воспринимала вероятность участия, даже когда потеснила Слюнькову. Замена космонавта дублером менее чем за 11 часов, из ряда вон выходящее событие, если вообще такое случалось. Морально не была готова, и мама это знала. Дальнейшее было предсказуемо. Едва уснула часа на 3, показалось, лишь сомкнула веки, и ее сразу будет. Еще один медосмотр, надевание скафандра, заветный заяц за пазухой. Мухам Медову тоже обредили, как и Киселева. По протоколу. Последнее объятие. Даже Козлов обхватил единственной рукой. «Мама, я тебя люблю. Передай папе, Андрею, Саше, Ларисе, Юрочке, я вас всех очень люблю». Алла Маратовна отвернулась, скрывая слезу, она не к лицу суровому полковнику. Лоб перечеркнула морщиной, состаривший сразу лет на 10. «Вернешься и сама им скажешь». Пашка неподдельно радовался, что летит именно она. Американцы тоже не возражали, они вообще ко всем советским относились подчеркнуто ровно, показывая, если не лезть в личное пространство каждого, то проблем в коммуникации не случится. Опустились в ложементы. Павел занял крайнее левое место, справа от Ксении лежала Урсула Джонс, темнолицая латиноска из Южных Штатов лет 30, вероятно, лесби, но не афиширующая свою принадлежность к меньшинствам. Справа расположился Уильям Уоррен, белый и массивный мужчина. Госкосмос наверняка бы забраковал такого претендента по массогабаритным основаниям, но выбирали в НАСА. С самого начала, Как, собственно, и ожидалось, миссия напоминала шоу, будто запуск осуществляется не для покорения Марса, а ради рейтинга транслирующих его американских телеканалов. Сыпались вопросы на двух языках, космонавты и астронавты отвечали тщательно заученными экспромтами. Урсула заверила, что ее любимая еда – свежая и горячая пицца с кусочками тунца, но в космосе ее не приготовить, и она просит, чтоб ее ждали и встречали с этой пиццей, назвала марку производителя полуфабриката. Соответственно, продажи такой пиццы в Штатах не просто возрастут, взлетят. Мистер Харитонов, канал CBS, что бы вы хотели, с чем вас встретить по возвращении? Точно не телекамерами CBS. Ксения практически наверняка могла угадать мысли товарища, вслух вынужденного выражаться куда сдержаннее. «Хочу просто обнять жену и деток. Клянусь, для меня это важнее пиццы». Аккуратно так подколол Урсулу. Американцы просто хихикнут, советские оценят. Наконец, треп ни о чем прекратился. Посыпались последние предстартовые проверки и рапорты. Предстартовый отсчет пошел на последние секунды, зажигание, отрыв и плавное движение, сначала как в лифте, потом с возрастающим давлением на грудь, но куда меньше, чем в центрифуге, где экипажи всегда раскручиваются с запасом. «Жди нас, веди себя хорошо». Паша как с живым существом попрощался с кораблем, остающимся у станции и рассчитанным на возвращение их четверки домой. Отсеки элиты лишены термоизоляции для входа в плотную атмосферу. На орбите даже не перекусили, после стыковки по гибкой надувной кишке перебрались из Салют-12 в элиту. Если американцы озадачивались каким-то шпионажем, то практически ничего не успели увидеть. В марсианском корабле орудовали космонавты советской станции, обеспечивая предстартовую проверку. До выхода в расчетную точку на околоземной орбите, откуда начнется прыжок на Марс, оставалось менее 2 часов. Крайне редко в космосе что-либо делается со столь пожарной спешкой, но авария Атлантиса смешала планы, вынудив к чрезвычайщине. Из иллюминатора Сапсона было видно, насколько велико сооружение элиты. Сцепка из 4 твердотопливных бустеров, затем ионный буксир, после него ступень для разгона к Земле на гидрозиновом топливе и обитаемые отсеки, возвращаемые обратно, фактически модернизированный Сапсан, просторная каруселька для имитации тяготения, а также маленький двухместный спускаемый аппарат. Не слишком склонная к техническому анализу, Ксения понимала, столь сложная и многоэлементная конструкция создана не от хорошей жизни, а от дефицита мощности и недостатка запаса топлива ракетных двигателей. В идеале лучше бы один и тот же большой корабль, пусть лишенный возможности посадки на поверхность, крейсировал между Землей и Марсом, отправляя на планету и принимая оттуда небольшие аппараты типа того же Сапсона. До изобретения двигателей с управляемой термоядерной реакцией и прямым истечением продуктов синтеза вряд ли реально. Теперь Ксения делила каюту с Урсулой. Они закрепили сумки с личными вещами, не разбирая, и снова устроились в ложементах. Причем долго возились с их настройкой. Это были не жесткие конструкции, рассчитанные на конкретного наездника, а регулируемые. На момент сборки элиты окончательный состав экспедиции не был утвержден. Через открытый переходный люк вплыл Павел, проверил, как устроилась женская половина экипажа. «Все в порядке», — он подмигнул. «Ничего особенного не происходит. Всего лишь летим на Марс. Это они летят», — сдали и желчи ответила по-русски Урсула, когда черные носки командира скрылись за комингсом люка. «Мы лишь побываем рядом. Поговори с Биллом. Может, уступит в последний момент, а не согласится, объяви, что он, белый расист и гендерный шовинист, прогнется». Американка засмеялась. «Ты преувеличиваешь наш культ политкорректности. Иначе президентом США обязательно бы избрали афроженщину из ЛГБТ и ВИЧ-инфицированную». Разумеется, разговоры писались, но сказанное по-русски неинтересно американским каналам, а для советских СМИ шуточки про нетрадиционный секс вырежут с мясом. Наконец, был запущен предстартовый отсчет, второй раз за миссию, что необычно, и перегрузка была даже несколько выше, чем при взлете с Восточного. Американские бустеры, самые мощные ракеты с РДТТ в истории человечества, на 2 минуты одарили Ксению, весившую всего 50 кг, 4 центнерами веса. Возможно, где-то полопаются мелкие сосуды, не страшно, все четверо на борту, бывалые. Когда отработали и отделились твердотопливные ускорители, тяга осталась только от ионного двигателя, слабого, но способного работать месяцами, ощущение тяготения практически исчезло. А элита, набирая скорость, взяла курс на облет Венеры. Снова залетел в гости Павел. Ничего, что я не постучался. Командиру можно. Надеюсь, вы, джентльмены, не злоупотребите властью, в тон ему ответила Урсула. Если я, бедная девушка, подвергнусь сексуальному домогательству, рядом нет полицейского, к кому обратиться за защитой. Спасибо, мисс, за идею. Обдумаю ваше предложение. Обдумал. Согласен, но, к сожалению, не выйдет. Скоро проведем последний сеанс связи с Землей, и пора запускать вращение. Отсеки изолируются, и со мной останется только Билл. Хороший парень, но не в моем вкусе. Значит, придется терпеть до обратного пути. Когда будем лежать неподвижно полтора месяца рядом, чего только не придет в голову со скуки. Слышишь, Павел, Урсула тебе угрожает. А ты, подруга, не пугай его. Побоится возвращаться с Марса на элиту. Меня, боится? Американка кокетливо подбоченилась. Обычно парни жаловались на мою неприступность, а не наоборот. Первые сутки в пути. Пока, шутки и шуточки, выше и ниже пояса. Что будет потом, когда, запертые в этой консервной банке, надоедят друг другу до чертиков? Больше половины полета лишенные связи с Цупом и Хьюстоном. В звездном был Гагарин, и Ксения почувствовала теплоту, услышав голос отца. «Ты не прибил маму, когда она, не посоветовавшись, запустила вашу дочь к Марсу. Она прекрасно знала мой ответ заранее. Пусть летит. Да, рискованно. Да, опасно. Но ты, носительница самой громкой фамилии в СССР, неужели отступим? Ни за что. Правильно. Заяц с тобой, конечно. Тогда вернешься. Мы все тебя ждем. Подвинься и пусти Пашу. Хочу и его приободрить». Она не прислушивалась к их разговору, тем более он вылился в деловой, о проверке систем корабля перед началом вращения. Естественно, мелкие неполадки произошли. Цуп оценил их как неугрожающие безопасности полета. Дальше будет сложнее. На вращающемся космическом аппарате сложно направить антенну точно в сторону Земли. Чем дальше элита уйдет за орбиту Луны, а благодаря работе бустеров это случится намного быстрее, чем в миссиях к естественному спутнику, тем проблематичнее послать сигнал в нужном направлении или удержать чашу антенны приемника. В общем, без связи, вчетвером, но одни, общение только друг с другом или по проводу с членами экипажа в противоположной кабине. К этому испытанию готовились, но на Земле, одно, в реальности все могло обернуться иначе. Именно иначе оно и произошло. Глава 19. Третье приземление для Андрея произошло крайне необычно. Полковник Гагарин, полковник госбезопасности Щукин, управление по городу Байконур. Вам и вашему экипажу нужно проследовать за мной. Сочту за честь, и спасибо за известие о звездочке на погон. Но при всем желании не могу хотя бы встать. Не лучше себя чувствовали остальные трое, они не нашли сил выбраться даже из спускаемого аппарата. Андрей выполз и выдохся. Щукин махнул рукой парням в форме обслуги космодрома и с медицинскими шевронами. Те быстро устроили прилетевших на носилки и растащили по микроавтобусам. Андрей отметил, что экипаж сразу разделили. Полковник, а это довольно большая шишка для ГБ, поехал с ним. Мы арестованы, или только госпитализированы. Второе. К вам никаких претензий нет, Андрей Юрьевич. К остальным тоже. Но история с инопланетным саркофагом наделала шума. Всплыло крушение американского беспилотника, приблизившегося к объекту до того, как мы их официально оповестили. Перед тем, как к вам четверым прорвутся журналисты, особенно иностранные, предстоит долгая беседа, что и как отвечать на их вопросы. С этим просто, товарищ Щукин. Эксклюзивные права на интервью со мной, во всяком случае, до допуска к моему телу широкой публики, принадлежат репортеру «Известий» Ларисе Евгеньевне Гусаковой, моей супруге. Текст интервью правит закрепленный за газетой сотрудник КГБ, затем что-то выбрасывает редактура. Не извольте беспокоиться. Вы не понимаете, товарищ подполковник. Не вам решать, где и перед кем выступать. Вопрос слишком серьезный и принял международный оборот. Осенью пройдут президентские выборы в США. Уолтер Мандейл, если не союзник, то самый благоприятный для нас кандидат. Он в огромной степени сделал ставку на космическое сотрудничество с СССР, теперь подвергается критике и даже осмеянию. Не догадываетесь, почему? Удивите. Вы первые обнаружили саркофаг, использовав, в том числе, американское оборудование. Трехметровую трубу, пустую как барабан, пристыкованную к спускаемому аппарату Сапсона, но доставленную на Луну американским челноком, Причем астронавты заплатили жизнью за этот полет. Мне их смерть в упрек, я уговаривал дуру, уже устроившуюся рядом со мной, пошел предстартовый отсчет. Лети с нами. Нет, начало ныть. Хочу на шаттле. Знал бы, привязал ее. Лавейкин остался и спасся. Хотя бы его вытащил. Знаю, кивнул бы Бист. Тон его утратил былой напор и стал более человеческим. Вероятно, считая себя властителем судеб, на минуту забыл, кто перед ним лежит на носилках и чей это сын. Теперь вспомнил, отчасти благодаря самоуверенному, хоть и слабому голосу космонавта. Еще раз, вас лично никто ни в чем не упрекает, в том числе американская сторона. Их больше всего интересует, когда вы обнаружили артефакт, сколько времени утаивали информацию. Ответ прост. Со дня, когда Коваленок перешел на шифровки в донесениях для ЦУПа. Американцы не могли их не заметить, но не расшифровали. Экипаж Коваленка подвергся беспрецедентному давлению, особенно командир и болгарский товарищ, настолько, что их до сих пор приходится держать в изоляции. Не волнуйтесь, всего лишь в звездном городке, где и вам придется какое-то время побыть невыездным. Хотя бы до возвращения марсианской экспедиции, она перебьет в новостной повестке скандал с саркофагом. Что про них слышно? Про вашу сестру? Ничего. До выхода на парковочную орбиту Марса мы не ждем новостей. Нет связи. Хотя, возникнет проблема, они имеют возможность остановить вращение корабля и сориентировать антенну на Землю. Так что по умолчанию считаем, там все хорошо, но это не точно. Ждем. Какое-то время ехали молча. Андрей думал, что Бебиста даже могила не исправит. Он всегда не исключает самый хреновый путь развития ситуации. Подозревает всех. Работа такая. Вот бы Щеглова закинуть на Салют-12, когда Ксения обнаружила следы порчи оборудования. Но полковник был не молод, под 1,80 м и несколько упитанный. В аттестации, надо полагать, писали в строевом отношении подтянутый, кривили душой. Мама добралась до космонавтов только в госпитале Байконура. Если Восточный имел свои плюсы как стартовая площадка, то возвращались спускаемые аппараты по-прежнему в степи Казахстана, в нескольких километрах от городской черты. Отсюда куда проще доставать людей, чем из тайги у Восточного. Да и здешний медицинский комплекс не особо уступает спецбольницам, обслуживающим высшее начальство.